Послесловие. Наставление практикующему. В этой аудиокниге приведены 9 упражнений, по одному в каждой главе, кроме пятой, где их 2. 6 из них образуют комплекс. Если браться за дело, то нужно осваивать их все, постепенно, по одному, и применять в совокупности, хотя с акцентом в зависимости от ведущего аффекта. 2 последние практики – анализ дхарм и медитация с плотом – являются дополнительными и выполняются только при определенных условиях. Созерцание смерти совершенно факультативно, нужно не всем, а кое-кому и вредно. Описанные техники вполне хорошо работают сами по себе, но их можно использовать вместе с тем, что изложено в аудиокниге «Просветленные не ходят на работу». Последовательность освоения должен подсказать здравый смысл. Вполне очевидно, что проще, а что сложнее. За что может взяться человек совсем неподготовленный, а что по зубам практику с опытом. Сказки, а в тексте их 9, тоже могут использоваться как основа, как источник материала для медитаций. Но с ними нужно работать совершенно творчески, изучая истории и делая выводы самостоятельно. Поэтому я не даю рекомендаций. Тот, кому нужно, поймет все сам и придумает собственные, уникальные виды созерцания. Удачной и плодотворной практики, друзья! Всегда осознавайте, что именно и зачем вы делаете. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в ноябре 2019 года в Worktroms Studio. Worktroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.